Привалилась медведица к бугристой подошве карликовой сосенки, отдыхает. Здесь выше, по суше. Вскоре услышала громкие голоса. «Не ходи туды, Серафим. Я те болотья знаю. Они зыбятся, шиволятся все. А кель ты знаешь? Я там ноне мурошку брала. Там провалишься еще. А коли брала, то я испробую. Нет, лучше вернись. Да я поглядеть только. Погляди, а далее не ходи. Пойдем лучше к Кривуну за Малые островья. Клюквы там завсегда дивно». Высокий и сухой старик в рыжей шляпе, в резиновых сапогах, приблизился было к сосенке, какой-то миг постоял цепенее и шарахнулся, рванул с такой прытью и легкостью, какой мог бы позавидовать рекордсмен-олимпиец. Обогнал в два счета свою старушку, и та, в раз почуяв неладное, тоже во весь дух припустила, силясь не только догнать, но и перегнать своего Серафима. Медведица подскочила, взвелась на дыбу, никого уже не видать. Колыхаясь, подалась в сторону чахлых сосенок и вскоре наткнулась на берестяной кузов с просыпанной клюквой. Ягоды было немного, но и ту Майка съела не всю, насытилась, да и не тот был настрой. Она тоскует по людям. Изо дня в день ищет встречи с ними, но они почему-то ни в какую не хотят с ней встречаться. Не понимают ее, и все, хоть реви. Перестала их понимать и она. А все началось с того случая на Буровой. Медведица приходила туда снова и снова, но уже никто не звал ее, не поглаживал, не угощал. Почему-то шумели, кричали, кидали с палками, даже науськивали собак. Прогнали, вытурили. Но почему? За что? Медведица не знала, да и знать не могла, что волынские брянцев, прилетев в тот же день в райцентр, направились немедля в райком. Куда это годится? На Буровой держат зверя, который кидается на людей. Особо усердствовал Брянцев, кипел, возмущался, а потом попросил сделать так, чтобы история эта не получила огласки. Секретарь райкома в Большом Васюгане уважал представителей прессы. Кроме того, всегда помнил пословицу: «Козла бойся впереди, лошадь сзади, а корреспондента со всех сторон». Брянцева слушал внимательно, сочувствовал, соглашался и обещал, что примет надлежащие меры. На Буровую потом прилетал инструктор райкома, нагнал холоду Моничу за непорядки в бурении и между делом по-дружески посоветовал: «Делай, что хочешь, но сделай так, чтобы зверя того и духу тут не было, иначе пеняй на себя». И Степан Монич старался. К тому же и сам понимал, будет лучше и для медведицы, если отлучить ее загодя до прихода зимы. Он даже Косте Злотину не позволил к медведице подходить. Костя увидел на майке обрывок тонкой веревочки и хотел было снять. С веревочкой и так получилось. В лесных рядинах охотники снимали дернину, обнажали глинистый песок и ставили петли-пленницы, свитые из суровой нитки и конского волоса. Петля, свитая таким образом, не провисает. Майка угодила в такую ловушку правой передней лапой. Петля натуго затянулась, прорезала кожу повыше лапы, дня два приволакивалась вместе с колышком. Колышек потом сдернулся, петля осталась. Обрывок не длинный, сантиметров 30. В последний раз медведица приходила на Буровую, когда там уже никого не было. Бурение закончилось. Только прошла к помойке. Внезапно налетел вертолет, она драпанула в лес. но вертолет ревел и над лесом.